Тысячи людей гибли ежедневно, и каждую ночь тысячи других бежали к римлянам, которые ловили несчастных и распинали на крестах перед городской стеной. Не хватало уже и леса на кресты. Не хватало места этим крестам. Все это знала и видела Мириам со своей старой башни. Видела улицы Иерусалима, усеянные мертвыми, так что местами невозможно было пройти. Видела, как несчастных выгоняли семьями и детьми из домов, подвергали ужасным пыткам и затем тут же убивали за то, что те якобы не хотели отдать свои спрятанные припасы. Вся долина Кедрона и нижние склоны Масличной горы были покрыты крестами, на которых корчились в предсмертных муках плененные иудеи. Девушка ежедневно видела кровавые стычки и битвы. Затем у нее больше не стало сил выносить эти зрелища, и она часами лежала на галерее башни, закрыв лицо руками, чтобы не видеть, и заткнув уши, чтобы не слышать, что делалось кругом. У есеев еще сохранялись большие запасы пищи и всего необходимого. Никто до сегодня не тревожил их, не подозревая о существовании подземелья. Время от времени тот или другой из членов общины выползал на поверхность земли и пробирался в город. Некоторые так и не возвращались. Другие же возвращались и рассказывали о том, что им удавалось узнать. Так все узнали, что после убийства первосвященника Матфея и его сыновей вместе с 16 членами Синедриона, Синедрион – верховное судилище иудеев, находившееся в Иерусалиме, которое состояло из 72 членов под председательством первосвященника. По обвинению в сношениях с римлянами, старый Бинони был избран на его место, и многих заподозренных в измене и приверженности Риму предал смерти. Что Халев стоял во главе сильной партии и всюду был впереди. Говорили, что он поклялся во что бы то ни стало убить римского префекта всадников Марка, и что они уже однажды встретились на поле битвы. Между тем настал август месяц, и ко всем остальным бедствиям злополучного города прибавилась страшная зараза, распространяемая разлагавшимися на улицах трупами, которые валялись повсюду сотнями и тысячами, и которых никто не успевал и не хотел хоронить. Теперь Тит установил свои военные машины у самых стен Иерусалимского храма и с каждым днем, хотя и медленно, но упорно прокладывал себе путь во внешние дворы храма. Однажды ночью, еще за час до рассвета, Мириам пробудилась и стала просить Нехушту выйти наверх, в старую башню. Она задыхалась в этом подземелье. Обычным путем обе женщины достигли верхней галереи башни и, сев на верхней ступени против одной из бойниц, долго молча следили за огнями в римском лагере, раскинувшемся на громадном пространстве вокруг городских стен и даже среди развалин домов, под самой башней, так как эта часть города была уже во власти римлян. Но вот первый луч солнца, словно огненная стрела, прорезав туман, упал с вершины Масличной горы через долину Иосафата прямо на золоченые кровли храма и его мраморные дворы. И словно это был условный сигнал, северные ворота храма широко распахнулись, и из них хлынул целый поток истощенных свирепого вида воинов и с дикими криками устремился вперед. Римские пикеты старались остановить их, но были смяты и опрокинуты из-за своей малочисленности. Теперь иудеи оцепили одну из деревянных башен Тита. Его стрелки встретили неприятеля градом стрел. Завязалась серьезная битва, но не прошло и 10 минут, как башня была уже в огне. При свете зарева пожара Мириам видела, как римские солдаты, находившиеся в башне, кидались вниз с ее высоты, чтобы спастись от огня. С криками торжества иудеи ворвались сквозь брешь во второй стене и, оставив слева от себя остатки дворца Антония, рассыпались на открытом пространстве среди развалин, уничтоженной Титом части города, непосредственно у подножия старой башни, где находились Мириам и Нехушта. Уцелевшие римляне старались добраться до главного лагеря. Иудеи преследовали их, но встретили сильный отпор. И отброшенные обратно ко второй стене пытались укрыться от римлян в развалинах. Внезапно в начальнике конного отряда, атакующего иудеев, Мириам сначала угадала, а потом и точно узнала Марка. «Смотри, Ноу, смотри, ведь это он!» — воскликнула молодая девушка, и сердце в груди ее сильно забилось. «Да, госпожа, это он. Ну а теперь, когда ты его видела, пойдем вниз. Не те, так другие могут с минуту на минуту взять башню. Ты видишь, бой кипит кругом, нас могут найти. Нет, нет, Ноу, быть может, ты права, но я не уйду отсюда. Я хочу видеть все до конца». Нехушта не стала возражать. «Все равно, — думала она, — Бог одинаково может хранить нас и здесь, на башне, и там, в подземелье». Между тем римляне вновь построились в ряды и под предводительством префекта Марка двинулись со своих позиций на неприятеля, который, получив подкрепление из храма, на полпути столкнулся с ними. Среди подкрепления оказался и Халев. Вот какой-то иудей кинулся на Марка и убил под ним лошадь. Но молодой префект проворно высвободил ноги из стремян и продолжал биться пешим. Этого, казалось, и ожидал Халев. Точно дикий зверь накинулся он на римлянина сзади и ударил его плашмя мечом по спине. Такого оскорбления не мог снести ни один римлянин. Марк обернулся, и враги очутились лицом к лицу. В это время, пользуясь небольшим перерывом в сражении, кто-то из иудейских начальников приказал своим людям проломить заложенный кирпичами ход в башню, на которой находились обе женщины. Иудеи с горячностью принялись за дело. — Видишь, госпожа, — сказала Нехушта, — ах, Ноу, ты была права, я вовлекла тебя в беду. Что же нам теперь делать? Сидеть здесь смирно, пока не придут и не возьмут нас, а там, если дадут время, объяснимся с ними, как сумеем. Но наверх никто не явился. Иудеи опасались внезапного нападения римлян в тот момент, когда начнут взбираться по незнакомой им, быть может, разрушенной лестнице. Поэтому, взломав вход, они воспользовались только низом башни, чтобы втащить в нее и укрыть на время раненых. Тем временем Марк с мечом в руке устремился на Халева. Иудей успел вовремя отскочить в сторону и нанес Марку такой страшный удар по голове, что, не будь на том массивного шлема, наверное, череп римлянина раскололся бы надвое. Теперь же он раздробил только шлем и нанес Марку глубокую рану, от которой молодой префект пошатнулся и упал, широко раскинув руки и выронив свой меч. Халев подскочил к нему, чтобы прикончить, но Марк вдруг очнулся и, видя, что он теперь безоружен, бросился на Халева, стараясь схватить его голыми руками за горло. Халев успел нанести еще один удар по плечу, но Марк как будто даже не почувствовал его. Спустя минуту меч Халева валялся в стороне, а оба противника в бешеной схватке катались по земле. Тогда из рядов римских воинов раздался крик «Спасем его!», на который иудеи отвечали «Хватай его!». И те, и другие хлынули на место борьбы. Завязался кровавый бой. обе стороны дрались со остервенением. Где люди стояли, там они и падали мертвыми. Никто не хотел отступать. Римляне, хотя и были многочисленнее своих врагов, предпочитали умереть все до единого, но не оставлять в руках неприятеля своего любимого раненого командира. Иудеи же слишком хорошо понимали цену такой добычи, как римский префект, любимец Тита, чтобы дать вырвать его из своих рук. С каждой минутой новые отряды иудеев спешили на подмогу своим собратьям. Число же римлян, не получавших подкрепления, заметно таяло, но они упорно продвигались вперед, сражаясь грудь с грудью и щит со щитом. Вдруг во фланг римлянам с криком торжества ворвался новый отряд иудеев числом до 400 человек. Римский офицер, вовремя заметив опасность и решив, что лучше дать префекту умереть вместе с павшими товарищами, чем сознательно уложить на месте весь легион и посрамить оружие Цезаря, скомандовал отступление. В строгом порядке, словно на параде, римская дружина отступила к своим укреплениям, унося с собой раненых, несмотря на град копий и стрел, беспрерывно сыпавшихся на нее. Видя, что им теперь ничего более не остается делать, иудеи отступили к стене старой базарной площади в 30 или 40 шагах от старой башни и принялись укреплять ее. Солнце уже клонилось к закату, и день медленно угасал. Раненые римляне, оставшиеся на поле сражения, видя, что их товарищи отступили, кидались на свои мечи или копья и умирали от собственной руки, чтобы не попасть живыми в руки иудеев, которые, подвергнув жестоким пыткам, все равно распяли бы их на кресте. Кроме того, Титом был издан указ, что всякий солдат, попавший живым в руки неприятеля, будет всенародно предан посрамлению, лишен звания солдата и навсегда вычеркнут из списка легиона, а будучи вновь пойман своими, предан смерти и обречен на пожизненное изгнание. Как охотно последовал бы Марк примеру своих товарищей, но, увы, у него не было на то ни силы, ни оружия. Когда их с Халевом вытащили из груды раненых и убитых, он был в глубоком обмороке от потери крови и истощения сил. В первую минуту его приняли за мертвого, но оказавшийся тут врач заявил, что Марк жив, и если дать ему отлежаться, то он очнется и придет в себя. Поэтому, желая сохранить этого префекта живым у себя в руках, иудеи втащили его в старую башню и оставили там, приставив на случай, если он очнется, стражу ко входу. Мириам замирающим сердцем следила за всем происходящим вокруг нее на поле сражения и у подножия башни. Временами ей казалось, что она сейчас умрет от нестерпимой душевной муки и тревоги за своего возлюбленного. «Успокойся, госпожа, благородный Марк жив», — говорила ей Нехушта, — «иначе его оставили бы на поле сражения с остальными убитыми. Он нужен им пленный, иначе Халеву позволили бы пронзить его мечом, как он намеревался это сделать. О, тогда он будет повешен на кресте, подобно тем римлянам, которых мы видели вчера на стенах храма», — воскликнула Мириам. «Это, конечно, возможно», — ответила Нехушта, — «если Марк не найдет возможности покончить с собой или не будет спасен кем-нибудь». «Спасен! Они не могут спасти его, Ноу!» Бедная девушка упала на колени, всхлипывая в порыве отчаяния. «Христос! Христос! Научи меня, как спасти его! Если же нужно, чтобы кто-нибудь умер, возьми лучше мою жизнь!» «Полно, госпожа!» — — утешала ее Нехушта. — Попробуем сделать что-нибудь. Смотри, они положили его в нескольких шагах от нашей подъемной каменной двери, у самых ступеней лестницы. Стража стоит снаружи, в башне же никого нет. Я видела, как иудеи вынесли своих раненых, оставив там разве только мертвых. Если благородный Марк в сознании и может хоть чуть-чуть держаться на ногах, мы стащим его вниз и опустим за собой каменную дверь. Но нас могут увидеть и открыть убежище есеев, и тогда их замучают и убьют за то, что те утаили пищевые запасы. Полно. Когда мы останемся за дверью, никто не найдет дороги в подземелье. Ты знаешь, что снаружи дверь поднять нельзя. Кроме того, есеи все предвидели, приняв на всякий случай все меры предосторожности. За них ты не бойся. Тогда Мириам обвела шею старухи руками и, страстно целуя ее, вся в слезах молила: «О, Ноу, попробуем спасти его. А если не удастся, лучше умрем вместе с ним». «Так пойдем скорее, пока еще есть хоть немного света, а то, когда стемнеет, здесь на этой лестнице шею сломишь. Иди за мной». И они осторожно стали спускаться по старой каменной лестнице, где мимо них шныряли потревоженные ими совы и летучие мыши. Вот и та площадка с дверью, ведущей внутрь башни. Опустившись на колени, Нехушта стала ощупывать руками почву. В башне было темно, как в могиле, но слабый отблеск вечерних сумерек падал сквозь брешь в стене, пробитую недавно. Внезапно в лунном свете блеснул панцирь Марка, лежавшего так близко от Нехушты, что она могла коснуться его рукой. Склоняясь над ним, ливийка внимательно прислушалась. — Марк жив! — проговорила она, обернувшись к Мириам. — Он дышит и, как мне показалось, даже пошевелил рукой. Я боюсь, что он испугается, если я заговорю с ним. Твой же голос он, вероятно, узнает. Тогда девушка осторожно заняла место Нехушты и, склонясь к самому лицу Марка, прошептала чуть слышным, нежным, ласковым голосом: «Проснись, Марк, слушай меня, но не шевелись, нас могут услышать. Я та Мириам, которую ты знавал на берегах Иордана». При ее имени раненый слегка содрогнулся. «Мириам», — прошептали его губы, — «сладкая гряза, дивный сон». «Не сон и не гряза, я и Нехушта пришли попытаться спасти тебя. Ты ранен и в плену. Можешь ты подняться на ноги? Тогда мы проведем тебя в такое место, где тебе не будет грозить никакая опасность». «О, сладкий сон!» — прошептал Марк. «Марк, это не сон, это действительность!» — воскликнула шепотом девушка. «Чувствуешь ты мой поцелуй?» И она, наклонившись, прижала свои губы к его губам. «Дай руку. Ощупай твое ожерелье на моей груди, твое кольцо на моей руке. Веришь теперь, что это не сон?» «Да, возлюбленная, да. Скажи, что я должен делать? Постарайся подняться и встать на ноги, если можешь. Нехушта, ты сильнее, подержи его, пока я отворю дверь. Живо! Я слышу, стража подходит сюда и сейчас заглянет в брешь». Нехушта опустилась на колени подле раненного и, пропустив руки под его спину, сказала: «Ну, готово. Вот ключ, возьми». Мириам взяла из ее рук ключ, повернула его в замке, и так как дверь была очень тяжела, то она всей силой, всем корпусом налегла на каменную плиту двери, чтобы удержать ее. «Ну!» — сказала она. — Быстрее! Я слышу, стража входит сюда! Поддерживаемый Нехуштой, Марк сделал три шага и очутился у открытой двери, но здесь, на самом пороге, силы изменили ему, так как кроме тяжелой раны в голову он получил еще рану в ногу, и со стоном «Не могу». Он грузно упал, увлекая за собой старую ливийку. При этом его стальной нагрудник зазвенел о каменный порог. Часовой снаружи услыхал этот звук и позвал товарища, чтобы тот дал светильник. Мигом нехушто вскочила на ноги и, схватив Марка за руку, потащила его в отверстие. Между тем, как Мириам, подпирая спиной каменную плиту, служившую дверью, проталкивала его ноги. Вот замигал светильник во входном отверстии, где была проломана заложенная кирпичами наружная входная дверь. Нехушто изо всех сил тянуло тяжелое беспомощное тело римлянина, хорошо понимая, что если свет светильника упадет на его латы, все погибло. Страж-иудей со светильником в руке торопливо вошел, но споткнулся о лежавшее на дороге мертвое тело и упал на одно колено. В этот момент Мириам, собрав все свои силы, широко распахнула каменную дверь и отскочила к стене. Прежде чем иудей успел подняться, она ударила ключом от двери, зажатым у нее в руке, по светильнику, который мгновенно разбился и погас. Затем она кинулась к двери, надеясь бежать, зная, что теперь каменная дверь должна уже сама собой захлопнуться. Но, увы, две железные руки обхватили ее поперек туловища, и сколько она ни отбивалась, сколько ни наносила ударов тяжелым железным ключом своему врагу, все усилия были тщетны. Тяжелая каменная плита с глухим звуком захлопнулась, и теперь ей уже не было спасения. Она сразу поняла это, и, опасаясь, чтобы ключ не послужил уликой, зашвырнула его в самый дальний угол башни, где, как она знала, были навалены целые груды мусора и птичьего помета. При звуке захлопнувшейся двери сердце ее радостно дрогнуло. Она знала теперь, что Марк спасен. Дверь не могла захлопнуться, пока он еще лежал поперек порога. Мириам знала также, что страж, державший ее, ничего не видел и не мог рассказать. Отпереть же дверь без другого такого ключа невозможно ни с той, ни с другой стороны. Теперь уже несколько человек с фонарями вбежали в башню. С ними был Халев. — Что тут такое? — крикнул он. — Не знаю. Только я вбежал на шум и схватил какого-то здоровенного парня, с которым порядком таки повозился, и сейчас крепко держу, хотя он не переставал все время наносить мне удары своим мечом. Подошли люди с фонарями и увидели красавицу-девушку с распущенными волосами, стройную и на вид хрупкую, как ребенок, и расхохотались над мнимым геройским подвигом бдительного стража. Да это девушка! Неужели ты каждый раз зовешь на помощь, когда попадаешься девушке в лапки? — со смехом спрашивали они. — А римлянин? — Где римлянин? — раздался чей-то грозный голос. И все бросились искать пленников темной башни, заваленной бревнами, кирпичом и мусором. Но римлянина нигде не было. И целый град ужаснейших проклятий сыпался из уст иудеев. Только Халев стоял неподвижно, вперев глаза в молодую девушку. — Мириам, — прошептал он. — Да, Халев, это я, — спокойно ответила она. — Странная встреча, не правда ли? Зачем вы вломились в мое убежище? — Женщина! — воскликнул он вне себя от бешенства. — Где ты спрятала римлянина Марка? Говори сейчас же! — Марка? — спросила она. — Разве он здесь? Я этого не знала. Я видела, как какой-то человек выбежал отсюда. Быть может, то был он. Тогда спеши, может быть, ты его догонишь. — Ни один человек не выходил отсюда, — заявил часовой. — Берите эту женщину. Она укрыла его где-нибудь в потайном месте. Ее схватили, связали и, точно обезумев, с фонарями бросились обыскивать все углы и все щели башни. — Здесь лестница! — крикнул кто-то. — Смотрите, друзья, видно, он ушел туда. И с фонарями в руках они поднялись на самый верх башни, но там никого не было. Вдруг раздались звуки трубы. В отверстии входной двери показался начальник отряда и в торопях крикнул: «Бегите скорее в храм! Сам Тит идет на нас во главе двух легионов отомстить за своего префекта! Бегите и тащите пленника за собой, слышите?» «Он исчез!» — мрачно отозвался Халев. И при этом взгляд его, полный непримиримой ненависти, упал на Мириам. А на его месте мы нашли вот эту девушку, внучку Бенони, которая некогда была возлюбленной этого римлянина. «Слышишь, женщина, скажи нам сейчас же, что ты сделала с твоим любовником, или умрешь здесь, сейчас же?» «Я ничего не сделала. Я видела, как отсюда вышел человек и прошел мимо часового, а больше я ничего не знаю. Она лжет. Закалите изменницу!» Меч над ее головой был уже занесен. Но Халев успел сказать несколько слов начальнику, и тот изменил свое приказание. «Нет, лучше отведите ее в храм. Пусть дед учинит ей допрос в присутствии всего Синедриона. Но живо, живо, не то все мы очутимся в руках римлян». Мирям схватили и утащили из старой башни, которая час спустя была уже во власти римлян, поспешивших разрушить ее, равно как и все соседние строения. Часть 16. Синедрион. Иудейские воины вели Мириам по узким темным улицам с обгоревшими и разгромленными домами, усеянными десятками и сотнями трупов. Они спешили как только могли, ведь римляне, оттесненные в течение дня из этой части города, теперь вновь занимали ее, придавая огню и мечу все, что встречалось на их пути.